В книге было написано «варить гребешки в белом вине 10 минут, затем разрезать каждый на 4 части». Он сказал, замок отпирается отпечатком большого пальца. «Я не совсем понимаю техническую сторону дела, но так он работает». А в книге «подбросьте масло, лука, грибов и петрушки, добавьте немного муки, чтобы получить густой соус». Почему в ней нет таланта к кухне, с каким родятся все женщины? Ну что значит «подбросьте масло»? Обложить их маслом, что ли? Рейхс изменился, это уже точно. Он честно поступил, сказав ей обо всем. Воспользовался ею. Она поняла его, но время еще не пришло, а что-то уже происходит. Варить все вместе несколько минут. Дай бог, чтобы все удалось. И гребешки, и наши отношения. «Белое вино. О каком белом вине идет речь? Сухом или крепленом?» Она выпрямилась, смахнув со лба волосы. «Есть и то, и другое. Лучше смешать их поровну». Бернерс сидел у окна, разложив перед собой фотографии, заметки и планы на маленьком столике времен королевы Анны. Полдень казался туманным от темно-золотистого цвета низкого зимнего солнца. Бернер думал, как завтра поедет в Мюнпарк и воочию увидит то, что теперь лежало перед ним на снимках. Он уже изучил дом на Парк-стрит, мог закрыть глаза и ходить по нему так же уверенно, как ходит в потьмах кот. Он мог войти в столовую и в полной темноте без труда достать из буфета графин шерри. Мюнпарк тоже оживал для Бернерса, но он знал, что не будет полностью обладать им, пока не увидит дом собственными глазами. Бернерс попивал рейнвейн, спокойный, довольный, полный радостного любопытства, какого не испытывал со времени последнего дела с Фрэмптоном. Он еще раз обдумал план, который составил, узнав о замке с отпечатками пальцев. Операция начнется в Мюнпарке. Просто потому, что там меньше прислуги, значит, меньше риск, что тебя увидят или потревожат в самый ответственный момент. Сарлинга нужно заставить Мюне врасплох. Открыть бункер отпечатком его большого левого пальца. Сарлинг с кляпом во рту или без сознания, прекрасно понимающий, что его ждет, мгновенно осознавший их план и свою беспомощность. Бернерс радовался, что все так сложно. Легкая задача приносит не удовольствие, а только скуку. Сарлинг откроет бункер, отдаст досье, а потом под нажимом с их стороны изменит свои планы и объявит прислуге, что уезжает в Лондон. Непоседливый сумасбродный старик спустится по дубовой лестнице к автомобилю, мисс Виккерс будет за рулем, подфарники осветят окаймленную вязами дорогу, струйка выхлопных газов взовьется за машиной, как морось. Только стариком этим уже не будет, не может быть Сарлинг. Это будет сам Бернерс. Рост и сложение у них почти одинаковые. При этих мыслях у Бернерса не возникло ни страха, ни дурных предчувствий. Где-то машина должна остановиться, чтобы забрать настоящего Сарлинга и Рейкса. Он позволил себе мысленно пройтись по всему плану, время от времени так и сяк прикидывал какой-нибудь пункт, придирчиво искал возможные просчеты. Газовые гранаты взрываются почти бесшумно, но осколки надо подобрать. Отпечаток пальца живого или мертвого Сарлинга сработает на Маунт-стрит. Хитрый замок, у него свои тонкости. Как, впрочем, и у любого запора. Но нет такого замка, который нельзя обмануть или взломать. Обдумывая план, Бернерс вспомнил фотографию замка, которую видел в музее Виктория энд Альберт. Он попытался вспомнить имя мастера. Старинный замок. Да, Иоганн Уилкс Бирмингемский. Ему всегда нравилось это «Бирмингемский». Делал Иоганн Уилкс Бирмингемский. Ну что ж... По смерти Сарлинга скоро можно будет подписать «Делал Обри Кэтуэлл».